Он здесь, и мы знаем, с какой целью. Может быть, еще не поздно. Вооружимся, как в ту ночь, но не будем терять времени. Каждая секунда дорога. Не надо было напоминать нам об этом, так как и без того мы сообразили, в чем дело. Мы поспешили в свои комнаты за теми вещами, с которыми ходили в дом графа. У профессора вещи были наготове, и когда мы встретились в коридоре, он сказал, многозначительно показывая на них: «Эти вещи никогда не покидают меня и не покинут, пока это несчастное дело не будет окончено. Будьте благоразумны, мои друзья. Мы имеем дело не с обыкновенным врагом. Увы, увы, подумать только, что должна страдать дорогая мадам Мина». Он замолчал, у него прервалось дыхание. Я не отдавал себе отчета, что преобладало в моем сердце — бешенство или ужас. У двери миссис Харкер мы остановились. Арчи и Квинси стояли позади, и последний промолвил: «Неужели мы потревожим ее?» «Мы обязаны это сделать», — мрачно ответил Ван Хелзинг. «Если дверь заперта, я ее сломаю». «Но ведь это может страшно напугать ее. Не принято насильно врываться в комнату леди». Ван Хелзинг строго проговорил: «Вы по обыкновению правы, но тут идет вопрос о жизни и смерти. Все комнаты равны для доктора, даже если бы это было и не так, то сегодня все они одинаковы для меня. Джон, когда я поверну ручку и дверь не откроется, подставьте ваше плечо и нажмите изо всех сил. Вы также, друзья мои. Ну?» Он повернул ручку, говоря это, но дверь не поддалась. Мы все навалились на нее. Она с треском раскрылась, и мы чуть не полетели в комнату головой вниз. Профессор действительно упал, и я видел, как он поднимался с колен. И тут я почувствовал, как волосы поднялись дыбом у меня на голове, и сердце остановилось. Луна была такая яркая, что, несмотря на плотную желтую штору, в комнате хватало света. Джонатан Харкер лежал на кровати с пылающим лицом и тяжело дышал, словно был в горячке. У края постели, расположенного ближе к окну, виднелась стоящая на коленях фигура его жены в белом ночном одеянии. Около нее находился высокий, стройный мужчина в черном. В начале лица мужчины не было видно, но как только мы получили возможность рассмотреть его, мы все узнали графа. В левой руке он сжимал обе кисти рук миссис Харкер, сильно оттянув их. Правая рука поддерживала ее затылок, прижимая лицо к его груди. Ее белое ночное одеяние было перепачкано кровью, которая тонкой струйкой стекала по обнаженной груди мужчины, видневшийся сквозь разорванное платье. Когда мы ворвались в комнату, граф обернулся к нам, и адский взор, который мне так часто описывали, мелькнул перед моими глазами. Его очи пылали дьявольской страстью, широкие ноздри бледного орлиного носа раздувались и трепетали, а острые белые зубы за толстыми губами окровавленного рта щелкали, как зубы дикого зверя. Отбросив сильным толчком свою жертву, которая упала на постель, словно сброшенная с высоты, он повернулся и бросился на нас. Но в это время профессор был уже на ногах и держал перед собой сверток со священной обладкой. Граф вдруг остановился, точно так же, как остановилась бедняжка Люси у могилы, и попятился назад. Он пятился все дальше и дальше, когда мы, подняв наше распятие, стали наступать на него. Луна внезапно скрылась, так как черная туча повисла на небе, и когда вспыхнул газ, зажженный Квинси, мы увидели только едкий пар. И мы наблюдали, как этот пар тянулся над дверью, которая от силы размаха, с которым мы ее открыли, снова захлопнулась. Ван Хелзинг и Арчи бросились к миссис Харкер, которая в это время глубоко вздохнула и испустила такой дикий пронзительный крик, что, мне кажется, он будет звенеть в моих ушах до самой смерти.